Глава 4. Парлас. Под нажимом скорлупка лопнула, рассыпавшись кучкой острых осколков. Однако содержимое оказалось неожиданным, мягко говоря. У меня на ладони лежали две блистерные карамельки, будто отрезанные кем-то от большой пачки, синие и красные конфетки. А рядом с закованными в пластик леденцами короткая записка. «Я выполнил обещание и подарил тебе несколько оргазмов, шоколадка. Хочешь повторить? Тогда съешь красную конфету. Твоя жизнь больше никогда не будет прежней, но ее придется сильно изменить. Предпочтешь окончательно забыть меня? Тогда тебе стоит выбрать синий леденец, и татуировка исчезнет. Твой шляпник». «Чего?» Подняв голову, я бестолково заморгала, пытаясь уместить в голове дурацкую записку. Как ни странно, память вдруг активизировалась, не давая мне полной картины, но разрозненные и краткие, как фотовспышки, образы двух тел, переплетающихся в страстном порыве, быстро заставили меня покраснеть до корней каштановых волос. Да и аромат, все еще хранимый скорлупой загадочного орешка, всколыхнул нечто горячее в сердце, и кровь загустела до состояния сладкой патоки, гоняя по венам со скоростью неотвратимой пули. Перечитала слова. Даже понюхала бумагу. Обычный клочок, небрежно оторванный от блокнота с неровным краем. Шляпник, значит. Теперь набросок, нарисованный во время телефонного разговора, не казался столь уж глупым. По телу пробежала дрожь. Рефлекс воспоминаний, подстегивая кровь бежать еще сильнее и сконцентрироваться внизу живота. Он не врет. Я с легкостью могу поверить, что с ним испытала то, о чем мечтала всю сознательную жизнь. Но то, что раньше было недоступным. Съесть конфетку? Изменить свою жизнь? А вдруг я просто умру, и она отравлена? Особенно если учесть, что этот мужчина сотворил с рестораном. Я замешкалась. Синяя или красная? Забыть самое лучшее впечатление. Крышесносную близость. Отказаться от возможности испытать ее снова? Нет, такой была я. Безрассудный, повернутый на сладостях девчонкой, верящий в сказки. Ведь в глубине души мне всегда думалось, что история мамы – это не галлюцинация, а реальность. И отец мой и правда был неким волшебником, повелителем вкусняшек. Дома меня никто не ждал. Не было там мужчины, покорившего мое сердце. Наоборот. Квартирка настолько уже наполнилась бесконечным разочарованием от прихода очередного бойфренда в жизнь, что я не хотела туда возвращаться. Немного подумав, я написала сообщение маме. «Люблю тебя, мамочка. Уехала поступать на кондитерские курсы. Возможно, пропаду на несколько дней». Разум твердил, что творю бред, но сердце замирало и трепетало в предвкушении. Я очень хотела встретиться со шляпником снова. Возможно, в этот раз я не дамся ему так легко и немного помучаю гада. В первую очередь, потому что слишком устала ждать того самого в своей жизни. А он, в свою очередь, мелькнул на горизонте и испарился. Еще и часть воспоминаний забрал. Я даже не помню этот чертов оргазм. Ух! Вскоре я так сильно себя накрутила, что пальцы скомкали бумажку и сжали карамельки. Пластиковый край блистера больно впился в кожу. Выступила кровь. «Ай, проклятый шляпник!» – зашипела я. «Даже если сейчас ем эту конфетку и сдохну, то восстану привидением и буду мучить тебя в загробной жизни!» Одним махом легко выдавила капсулу, забросила красную карамельку в рот. Яркий чудесный вкус разлился на языке почти мгновенно. Здесь была и сладость клубники, с едва заметной горчинкой раннего садового яблочка, и незабываемый малиновый дух, сплетенный с вишневой пьяной кислинкой, и приторный, почти забытый медовый взвар, который готовила раньше бабушка по материнской линии. В один момент концентрация разнообразных ощущений взорвала мозги с невероятной силой. Я зажмурилась, не веря, что такой вкус существует на самом деле. Попыталась выплюнуть леденец, но тот будто прилип к небу и продолжал неумолимо плавиться во рту, разнося вокруг эту невероятную сладость. Должно быть, я потеряла сознание, потому что мир померк, оставив сомкнувшуюся вокруг черноту. Все звуки, ощущения испарились. Потерялась куда-то простоватая лавочка из парка, перестав подпирать спину. Вслед за ней рассеялся и остальной мир. Когда же веки наконец распахнулись, первой мыслью оказалось следующее. Прав был шляпник. Моя жизнь никогда не будет прежней. Ведь вокруг, пестря разными оттенками сиреневого, буйным цветом возвышалась растительность чужого мира. По ладоням, теперь упиравшимся в теплую, пропитанную иным солнцем почву, смялась неестественно изумрудная трава. Прикрывая глаза ладонью козырьком, я всмотрелась ввысь и не смогла сдержать изумленного возгласа. В синеве, словно копия фотографии из космоса в высоком качестве, плавала Земля. Она занимала собой почти половину пространства. Я даже могла рассмотреть часть материков и циклонные вихри, воздушными облаками, закручивающиеся над Евразией. Клянусь, если бы на моем месте побывал Нил Армстронг, он бы и зашел на слюну от зависти. Настолько прекрасная картина раскинулась перед моими неверующими глазами. Куда я попала? Я определенно находилась в лесу. Не знаю, каким образом загадочный шляпник переместил меня в это место, но оно едва ли напоминало землю, флоры и фауны. И либо я совсем сошла с ума после того инцидента, либо меня забросило в другой мир. Среди высокой травы и белых мелких цветов копошились жучки незнакомой мне наружности. Их хитиновые панцири поблескивали красным цветом в ярких лучах. Десятки лапок перебирали своего рода муравейник, большую кучу. Увидев всех этих копошащихся жучков, я села. Не хотелось, чтобы орава незнакомых ползучих членистоногих облепила меня с ног до головы. Потом поднялась, пытаясь прийти в себя. Виски пульсировали болью, а в кулаке остались зажаты осколки ореха, не похоже на видение или галлюцинацию. Вот же они. По-прежнему пахнут вишней. А записка куда-то пропала. Потерялась в перемещении, похоже. Рюкзак, как ни странно, остался на моих плечах, и быстро встряхнув содержимое, я поняла, что все на месте. И маркеры, и скетчбук. Хлопнула себя по лбу. «Надо было воды положить. Где я тут теперь ручей найду?» Во рту уже начинало требовательно сохнуть. Но полянка, на которой я себя нашла после перехода, не располагала к дружелюбному знакомству с новым миром. В одной стороне копошилась высотой с метр горка веток и листиков, притаскиваемых жуками. В другой стороне виднелась лесная густая чаща. Стоило оглянуться и идти некуда. Никаких признаков, что, ступив за муравейник, я найду там спасительную тропу. Какие советы обычно дают потеряшкам? «Если вы заблудились, оставайтесь на месте». Сразу же всплыло из страшных видео на Ютубе. «Хм, но ведь этот совет актуален только если кто-то знает, что ты потерялся. А в этом мире меня никто не ждал. Наверное». Я все же решилась подойти к дереву с серой корой и фиолетовыми листьями. Оно выглядело довольно безобидным, так что я оперлась на него и принялась размышлять. Тут с какой стороны ни взглянешь, везде засада. Где искать автора записки? Как выбираться из леса? А если я только сильнее заплутаю и меня кто-нибудь сожрет? «Ау!» Резко и громко крикнула в лесную глушь. Звук будто и не улетел далеко. Настолько густой здесь был лес и подлесок с частыми стволами деревьев, понатыканными неровными рядами зубочисток. Прямо эдакое цветастое канапе. Особо ни на что не надеясь, обреченно сползла по стволу вниз. «Нарушитель, не двигайся!» Лес молниеносно потемнел, помрачнели листья, из аметистовых, став темно-синими, безрадостно пожухла трава. На поляне возник пугающий персонаж, распространяющий вокруг себя мглу. Под его ногами клубился темный туман. Закутанная в черный балахон фигура двинулась в мою сторону. «Вы арестованы согласно букве закона Парласа во имя Всесильного». Фигура вытянула руку, и прежде чем я успела что-то сообразить, широкой на вид вполне человеческой ладони, сорвались тугие плети и обвили меня по рукам и ногам. «Эй, отпустите меня! За что вы меня связали? Вы что, местная полиция или как?» «Надсмотрщикам нельзя разговаривать с преступниками», произнес мужской голос из-под капюшона, а затем уже знакомая рука щелкнула пальцами. Второе за день перемещение прошло еще более головокружительно. Моргнула и открыла глаза в тюремной камере, сидя на узкой койке. Вокруг какое-то средневековье и дырка в полу вместо отхожего места. Вот это новости! Сам надсмотрщик, как он себя назвал, стоял по ту сторону решетки и сверлил меня взглядом, которого я не видела, но прекрасно ощущала. Интерес служителя местного закона так и блуждал по мне, внимательно рассматривая, казалось, каждую деталь иномирной одежды. «Как вы попали на Парлас?» Приятный голос, между прочим, если не думать о его обладателе. Я даже не была уверена, что этот тип является тем же самым, который переместил меня из леса. Ничего себе магический мир! И полиция интересная. По крайней мере, у них есть форма, если так можно назвать эти пугающие бесформенные тряпки. Пол на той стороне выстилал черный туман, позволяя рассмотреть только стену и смутные очертания коридора. «А водички у вас тут не найдется? А то очень уж пить хочется». Я не спешила отвечать на вопрос дознавателя. Мужчина явно не хотел выполнять мою просьбу, но то ли ограничения местного закона, то ли еще какие-то правила были на стороне нарушителей. И ему пришлось повторить фокус. По щелчку на тумбочке появился поднос с кувшином и глиняной кружкой. Я принюхалась к прозрачной жидкости, но, не заметив ничего подозрительного, смело налила сосуд до краев и осушила практически махом. «Теперь вы готовы отвечать на вопросы?» Фигура приблизилась к решетке. Я мысленно отметила, что под балахоном угадывались приятные женскому глазу очертания. Широкие плечи, высокий рост, прямая спина, выдающие многолетние тренировки. Служитель местного закона явно умел не только спрашивать, но и кулаками работать при необходимости. «Поговорим», — согласилась я. «Но сначала вам придется разъяснить некоторые детали». Из-под капюшона хмыкнули. «Подойдите ближе, я должен вас осмотреть», — произнес чарующий мужской голос. «Черт, а он наверняка симпатичный мужик. Зачем кутается в эти балахоны?» «Вы же не сделаете мне больно?» — сомнением отозвалась я. «Нет, никакой боли. Покажите мне ваши запястья, щиколотки, верхнюю часть груди. Мне просто необходимо убедиться, что вы нарушительница». «Всесильный суров с непрошенными гостями». Последние слова прозвучали слегка зловеще. Я закатала штаны и уже начала догадываться о предмете поиска надсмотрщика. Уж не заветный ли браслет-татуировку он ищет? Щиколотки были осмотрены тщательным образом. «Скажите, где я оказалась?» Мне надоело томиться в неведении. Пора начинать узнавать больше о новом месте. «Вы попали на Парлас, место обитания богов», — просто отозвался мужчина в балахоне. «Дальше. Приоткройте ворот». Легко расстегнув несколько пуговиц на рубашке, я показала совершенно чистые плечи и нежную кожу верха не особо выдающихся холмиков. Да, грудь у меня была небольшого размера, примерно 1,5, но я не испытывала по этому поводу каких-либо комплексов. Гораздо большую проблему составлял интимный недуг, связанный с неспособностью испытывать оргазм. «Руки. Закатайте вашу рубашку до локтей». «У них тут что? Женщины не носят такое? Как еще объяснить загадочную паузу перед деталью гардероба?» Выполняя приказ надсмотрщика, я все думала. Мне кажется, или общается со мной снисходительно, словно какая-то недалекая девица. «Стой!» Он даже перешел на «ты». «Подойди ближе». Цепкая сильная рука сгробастала запястье. Длинные ногти, прежде незамеченные, теперь привлекли мое внимание. У мужика реально был отличный такой маникюр. Черный, больше походящий на лезвие. Аж мурашки по спине. В целом он производил такое двоякое впечатление. Словно под капюшоном пряталось нечто, способное на многое. Опасная и дикая сила, одновременно завораживающая и пугающая. «Метка», – зашипел надсмотрщик. «Что ж, поздравляю тебя. Ты не нарушительница. Ты невеста братьев Ротер». Прозвучало это с легкой издевкой, словно быть нареченной этих самых братьев – некое преступление. Но едва мои мысли понеслись в ту сторону, лихорадочно бегая от метаний по поводу нового мира богов к непонятности насчет невесты больше, чем одного мужчины, раздался оглушительный взрыв. Пол и стены сотряслись от его мощности, завибрировали и задрожали. «Во имя всесильного!» – зло крикнул надсмотрщик. «Охрана!» но со стороны коридора раздалось лишь пьяное похрапывание. И снова взрыв, ближе и громче, достаточной силы, чтобы проделать дырку в стене. Звук осыпавшихся камней подтвердил мою догадку. «Святая мгла!» Выругались из-под хламиды и кинулись в коридор. Однако далеко он не убежал. Когтистый страж осел кулем на моих глазах по щелчку появившегося в проходе шляпника. Да, я его узнала. Правда, ничто толком не вспомнила. Но экстравагантного мужчину сложно было с кем-то перепутать. Фиолетовый цилиндр, рыжие волосы до плеч, в тон головному убору пиджак, черные брюки и сапоги. Джентльмен озорной наружности и глаза его сокрыты под полой шляпы. Чему я удивилась больше, так это двум фигурам, возникшим за спиной шляпника. Первому я дала мысленно прозвище «Махина». Он был огромным, 1.2 метра ростом, с широкими плечами, накачанный, в простой рубахе и просторных штанах. Такой дровосек. Ему бы еще топор на плечо, и будет точное соответствие образу. Короткий ежик волос и серьезный нахмуренный взгляд даже слегка пугали. «Это ради нее ты нас заставил пойти на преступление, братец?» пробасил Махина, сканируя меня с ног до головы. «Она же простолюдка!» Сказано следующее было с пренебрежением. «Простолюдка? Что это значит?» «Глаза разуй, Руан. Здесь даже не пахнет простолюдкой. А вот чем-то неуловимо вкусным. Да, вполне. Земляночка. Наша земляночка». Эти слова вырвались из уст третьего мужика впечатляющей наружности. Длинные рыжие волосы перехвачены в тугой хвост на затылке, обаятельная белозубая улыбка. На нем шаровары и жилет без рукавка с узором на краю. На шее болтается амулет в виде ромба. «Вы что наделали?» Изумленно выдыхаю я, пока длинноволосый приближается к камере, критически осматривая толстые прутья решетки. «Отойди, красавица. Я боюсь тебя задеть», — подмигивает этот. «Знаю. Янтарь. Назову его про себя огненным янтарем. Живой камень, внутри которого играют лучи пламени. И стоило мне сделать несколько шагов назад, как по щелчку пальцев янтаря замок на решетке начинает плавиться от невыносимого жара. Краснеющее железо стекает на пол, клетка открывается». «Скорее», — командует шляпник. И прежде чем я успеваю пикнуть, начинаю ощущать знакомое головокружение. Сильные руки забрасывают меня на плечо, и последнее, что я вижу, пребывая в сознании, крепкий мужской зад Махины, принявшего ношу.